Глава 6. Оливия. Полностью довольная своим выходом на сцену, я быстро переоделась в уже подготовленную одежду, лежащую на постели. Мятное шифоновое платье до середины бедра с белым поясом, в цвет аксессуара удлиненный пиджак, и рядом стояли кеды, завершающие образ соседской девчонки. Все прошло идеально, даже более чем. В глазах Гранда я отчетливо видела интерес, а улыбка сказала больше — желание. Он весь состоял из него и разозлился по этой же причине. Превосходно. Я была счастлива, ведь в арсенале у меня еще больше вариантов по нечаянному соблазнению. Подкрасив губы блеском и проведя по ресницам тушью, я брызнула духами и подхватила сумку. Сбегая по лестнице, я не слышала голосов. В доме стояла тишина. Я остановилась внизу и громко произнесла: «Грант!» Еще пару минут, и тяжелые шаги послышались за моей спиной. Я повернулась на шум и встретилась с ним. Простая хлопковая белая майка не скрывала его татуировок, которые когда-то смущали меня и манили дотронуться, провести пальцем по каждой из них и спросить его, что они означают для него. «Ты быстро», — улыбнулся он. «Ага, а где ребята?» — поинтересовалась я, сохраняя спокойствие на лице и классическую улыбку на губах. «Ушли какие-то дела», — пожал он плечами. «Едем?» «Конечно», — кивнула я и последовала за ним. Мы вышли из дома и подошли к припаркованному белому внедорожнику «Мерседесу МЛ». Грант тут же распахнул передо мной дверь пассажирского места, чем удивил меня. Он решил быть галантным? Ну что ж, неплохо. «Спасибо», — улыбнулась я ему и забралась на сиденье. Он запрыгнул рядом и завел мотор. Мы выехали из ворот дома и сразу встали в пробку. «Нам долго ехать?» — спросила я. «С таким движением примерно минут 30-40», — отстраненно ответил он. Мой взгляд привлек его разбитый iPhone, лежащий около панели управления. «Это кому ты так насолил?» Рассмеявшись, показала на телефон. «Просто упал», — ответил он и сжал губы. Он явно не хотел говорить, но это еще больше подзадорило меня достать его. «Папа сказал, что ты теперь организатор свадеб. Никогда бы не подумала», — протянула я, наслаждаясь его раздражением. Он сильнее сжал руль и губы. «Ты хотела быть балериной, а учишься на хирурга. Никогда бы не подумал», — фыркнул он. «А ты умеешь думать?» — усмехнулась я и получила прищуренный взгляд зеленых глаз и недовольное лицо. «Представь себе», — пробубнил он и отвернулся, резко нажимая на газ, чем вызвал у меня довольную улыбку. «А где твой пирсинг?» — подливала я масло в огонь. «Скучаешь по плохому мальчику?» — ухмыльнулся он. «А ты разве не остался таким? Могу поспорить, что телефон твой разбила одна из неудовлетворенных девиц». Я растянула губы в самой сладкой улыбке. «Ревнуешь?» — поинтересовался он. «Грант!» — рассмеялась я. «Не бери на себя слишком много». «Где ты научилась так танцевать?» — неожиданно спросил мужчина. «Я ж всю жизнь танцевала. Когда переехала к маме, то в школе вступила в клан черлидерш. И, конечно, клубы сделали свое дело», — рассказала я. «И часто ты ходишь по ним?» «Да, люблю повеселиться», — просто ответила я. «И с каких пор? Ты всегда была скромной, примерной принцессой», — сарказмом произнес он. «Люди имеют свойство меняться», — протянула я. «Хотя некоторые все никак не могут вырасти». «Это, я так понимаю, про меня». Мы снова остановились, и он повернулся ко мне, изучая лицо. «Ты всегда примеряешь на себя слова людей?» «Так испортишь свою нервную систему», — я уверенно встретила его оценивающий взгляд. «Малышка Леви, спрячь свои коготки, мне они не интересны», — усмехнулся он и отвернулся, продолжая движение. «Урод! Ненавижу тебя, Грант Кин, самовлюбленный кобель!» Вскипело все внутри меня, но я тряхнула волосами, перекладывая их на бок, и закинула ногу на ногу, открывая еще больше обнаженной кожи. Это не ускользнуло от бокового зрения мужчины. «Поверь, «К тебе я отношусь как к брату», — цокнула я. «Скажи, а у Лестера кто-то есть? Он так изменился, как всегда такой приятный и любезный». «Есть», — перебил он меня. «И у Нета тоже». «Хм, жаль, очень жаль», — притворно грустно вздохнула я. «А как же твой парень?» — спросил он. «Я рассталась со всеми перед отъездом. Серьезные отношения не для меня. Предпочитаю брать от жизни все, довольствоваться свиданиями, влюбленностью, но она быстро проходит, примерно после пары-тройки ночей. Всегда все одно и то же. Это скучно». «Как Тео смотрит на то, что его сестренка стала девочкой на одну ночь?» — ядовито спросил он. Чуть не задохнувшись от возмущения, я постаралась взять себя в руки и ответить ему достойно. «А как твоя мама смотрит на то, что ее единственный сын вырос слишком легким напередок?» «Осторожнее, малышка Ливи», — предупредил он меня стальным голосом. «Осторожнее, малыш Грант», — повторила я его слова с ненавистью. «Как ты меня назвала?» — повысил он голос. «Малыш Грант», — улыбнулась я. «Ты такой милый, когда сердишься». «Еще раз так скажешь?» «Оставь свои угрозы для других», — перебила я его. «Лучше включи музыку, а то мне уже надоело с тобой разговаривать». «Ты превратилась в суку. Знаешь об этом?» — скривив лицо, произнес он. «Было бы удивительно, если бы я выросла кобелем», — усмехнулась я и сама нажала на панели на плей. Динамики взорвало от какой-то песни, так что я зажмурилась, а Грант зло отбросил мою руку и убавил громкость. «Не трогай мою машину», — процедил он. «Может, мне вообще выйти?» — недовольно спросила я. «Это было бы наиболее верным решением. Но я обещал маме», — бросил Грант. «Почему я тебе не нравлюсь?» — поинтересовалась я, чем вывела его из равновесия. Так что он свернул на обочину и затормозил. «Зачем ты приехала?» Он повернулся ко мне и дышал яростью. «Странный вопрос», — удивилась я. «Если ты забыл, не неси эту чушь, оставь для других», — перебил он меня. «Зачем?» «Мама попросила наладить отношения с отцом», — ответила я отчасти правду. «Только попробуй расстроить свадьбу». «Ты совсем потерял последние мозги?» — возмутилась я. «Да я рада, что они наконец-то женятся. Я вообще не понимаю, почему они тянули так долго». «Серьезно?» — нахмурился он. «Конечно. Ты что, решил, что я не хочу этого, и поэтому прискакала сюда, чтобы рассорить их? Идиот!» Мне было так обидно, что я ударил его в грудь, на что он опешил. «Просто я думал, что ты обижена на меня и решила отомстить моей маме», — медленно произнес он, успев перехватить мою руку. Это вызвало реакцию во всем теле. Оно загорелось, посылая импульсы знакомого вожделения по венам. Из-за этого захотелось еще раз долбануть его, но я только вырвала свою руку. «К твоему сведению, мне Патриция очень нравится. И я счастлива, что папа решился на это. Они то расходились, то сходились, это было ненормально. Какой же ты мудак!» В сердцах бросила я в него слова и отвернулась к окну. Сейчас было бы прекрасно заплакать, но слез не было, только ярость на этого придурка и на себя. Да, я приехала отомстить, но не Патриции, а ему. И теперь полностью сняла с себя какую-то крупицу надежды, что поступаю неправильно. Притворно шмыгнула носом и сложила руки на груди. «Ливи, прости». Его рука легла на мое плечо, но я сбросила ее. «Отвали!» — фыркнула я и стерла пальцами несуществующие слезы. «Я не хочу, чтобы мама страдала больше», — вздохнув, сказал он. «Мы можем продолжить движение?» — проигнорировала я его. «Малышка», — нежно произнес он, на что я сжала зубы и зажмурилась, не позволяя себе даже принять близко к сердцу этот мед в голосе. «Грант, поехали!» — процедила я, продолжая смотреть в окно. Через минуту машина влилась в поток на дороге, и мы продолжили движение в полной тишине, только музыка играла где-то отдаленно. В голове было слишком много мыслей. Нет, Никогда не прощу его. Никогда. Он испортил всю мою жизнь. Заставил не доверять больше никому. Рушит судьбы, как он. Если бы было возможно убить ненавистью, то Грант умер уже раз 100, если не больше. Упал бы замертво, но это слишком быстро для него. Держись, Грант Кин. Я тебе покажу, что такое медленная погибель от своего же яда. Эта мысль вырезалась на моем воспаленном мозге. Мы припарковались у свадебного салона на Оксфорд-стрит, и я, не дожидаясь помощи от Гранда, выскочила из машины. Войдя в элегантный салон, мы остановились у стойки, и нас встретила улыбающаяся женщина лет 40. «Добрый день! Чем мы можем вам помочь? У нас представлены платья самых лучших кутюрье мира. Если вам не понравятся модели, то мы можем сшить именно для вас эксклюзивный наряд. Когда у вас назначено торжество?» Засыпала нас она вопросами, так что мы оба оторопели и только переглянулись. «Вы не поняли?» «Что? Вы не смущайтесь! Мы поможем с выбором. Жених будет присутствовать?» — перебила она мое лепетание. «Нет-нет, он мне не жених. Я лучше дохлую крысу съем!» Повысила я голос. Теперь пришла очередь этой милой женщины раскрыть рот в шоке и немного покраснеть. «Не волнуйся, малышка Лив. Я уберегу тебя от такой жертвы», — усмехнулся Грант. «Мы приехали по заказу Патриции Кин». «Простите», — тихо сказала она и, взяв журнал в руки, быстро листала его. «Неужели я так противен тебе?» — прошептал рядом он, на что я вздрогнула от этого интимного вопроса, заставившего мои волосы загореться от его дыхания. «Отвали, Грант», — нервно ответила я и отошла от него на шаг. «Оливия Престон, верно?» — подала голос администратор, и я кивнула. «Пройдемте». «Как долго будет примерка?» — спросил Грант. «Примерно минут 30», — задумчиво ответила женщина. «Отлично. Заеду за тобой через полчаса, малышка Ливи», — улыбнувшись, сообщил он мне, и не успела я ответить что-то едкое, как он развернулся и вышел из салона. Через стеклянную дверь я увидела, как он сел в машину и тут же отъехал. «Мисс Престон, пройдемте», — напомнила о себе женщина, и я, повернувшись к ней, последовала вглубь салона.